Прохожие и собаки. Шли два приятеля вечернюю порой, и дельный разговор вели между собой, как вдруг из подворотни дворняжка тявкнула на них. За ней другая, там еще две-три, и вмиг со всех дворов собак сбежалось с полсотни. Один было уже прохожий камень взял, и полно братец тут другой ему сказал: собак ты не уймешь от лаю, лишь пуще всю раздразнишь стаю. Пойдем вперед, я их натуру лучше знаю. И подлинно прошли шагов десятков пять, собаки начали помалу затихать. И стало, наконец, совсем их не слыхать. Завистники на что ни взглянут, подымут вечно лай. А ты себе своей дорогой ступай, полают да отстанут.